история стара, словно мир, про человека, что не нажил ни машин, ни квартир. И все же в душе его царит и мир, и покой, хоть он тяжелый путь исканий воплощает собой. Рассказ мой полон и страданий, и мук, заглавья, две гантели и один утюг. Когда мне было 9 лет и 3 дня, упал внезапно чемодан на меня. Наверное, кто-то с пьяну уронил из окна. Смотрите, дырка на затылке до сих пор видна. Когда я отпер этот старый сундук, там было две гантели и один утюг. Что было делать мне с этим добром? Просто бросить в кусты, да и дело с концом. Идея явилась в самый подходящий момент. У друга Мишки день рождения, вот и будет презент. Я протянул ему коробку, поздравляю, мой друг. Там было две гантели и один утюг. Thank you.

Ребята, высший класс. У всех по 40 ручек, у всех по 40 глаз. Мне только объяснили, зачем здесь нужен я. Они скрестить решили с девочкой меня. Зеленая, как жаба, толста, как бегемот. Страшна, как тень араба, и где-то сбоку рот. Любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценный камень можно хранить в подкладке рукава. Тише, я повторяю, что вам здесь надо. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика. Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей. О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших членов встретил хотя бы один из моих рассказов. Как знать, как знать. Но, простите, меня съедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роллза? Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роллз слыл особым знатоком богословия. Реальных фильмов. рыночных кругах, говорили, что молодой мистер Роллс готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника. Пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Рэба. Но мне плевать на это. Я неподвижен, как гора, с утра и до утра. Улетает стая непрожитых лет. Стало, настало, старость не пора в места, куда билетов нет. Стало, настало, старость не пора в места, куда билетов нет. Thank you.